«Это тебе», — передал я радостному Зука книгу, чем быстро стер улыбку с его лица, и диаметрально противоположное произошло с лицом Азулы, которая думала, что кинжал точно не ей. «Цени, здесь записана тысячелетняя мудрость твоего народа на поприще тактик и схем в боях, и это правда, ее можно считать настольной книгой каждого уважающего себя солдата, который хочет подняться по карьере. А это тебе, пришлось мне самому вложить кинжал в руки Азулы, которая все еще слабо верила в происходящее, это работа мастера Пиандао», указал пальцем на небольшой именной иероглиф. «Мастер уже давно не берет новых учеников, но он никогда не прекращал создавать в своей кузнице настоящие шедевры, и мне стоило немалых денег втиснуться в его расписанную на года вперед очередь. Немалых денег и одного визита вежливости, кажется, Белый Лотос также хочет понять, что я за фрукт. Спасибо», — пришедшая в себя Азула крайне быстро и неловко меня обняла. «Подарок однозначно того стоил». «Да, спасибо, учитель», — недовольно протянул Зука. «Не за что», — улыбнулся я обоим, погладив по голове все еще ворчащего Зука и сияющую Азулу. Пока я был поглощен невольно созданной атмосферой уюта со своими учениками, за нами с небольшой улыбкой наблюдала Урса. 69 подруги. Ван. Дворец хозяина огня. С того самого собрания прошло меньше недели, за которую мы успели собраться два раза, только один из них был без двух соглядатаев со стороны. На этой встрече мы обсудили политику партии и утвердили уже некий скелет плана. На второй, уже в расширенном составе, решили присоединиться к Азаю. Было забавно наблюдать, как вытягиваются лица шпионов. После этого у меня состоялся приватный разговор с самим хозяином огня, где я поведал ему все, что я знаю о мудрецах огня. На закономерный вопрос об источнике сведений, не моргнув и глазом, солгал, что все это удалось собрать еще моему прадеду, а что-то уже откопал мой отец. Почему же тогда все это было сказано так поздно? Так ведь долго не мог понять, являетесь ли вы марионеткой мудрецов огня или нет. Как я и догадывался, Азай не был удивлен полученной информацией, многое он скорее всего уже и так знал, но был оценен сам мой поступок. Под конец меня настойчиво попросили никак не распространять эту информацию, на что я с готовностью согласился. Большим доверием после этого он ко мне не воспылал. Полагаю, что и собственной тени он был бы не рад поворачиваться спиной. Но с меня убрали постоянную слежку, бывает, конечно, посмотрит на меня разок в день и уходит, чему я весьма и весьма рад, так как эти нехорошие люди даже в ванной комнате за мной подглядывали. Иногда я ощущал себя участником проекта «Дом-2», отчего настроение скатывалось еще ниже. Терпеть не мог это телешоу, которое забирало чуть ли не половину всего экранного времени. «Учитель, я вас долго искала, пойдемте скорее», — подбежала ко мне Азула, взяв за руку и потянув в сторону нашей тренировочной площадки. «Мы ведь договорились разговаривать на «ты», и можешь звать меня просто Ван», — заметил я, пока мы быстрым шагом шли по коридорам дворца. «Да, я буду стараться», — покивала она головой, — «и я бы наверняка поверил, если бы такой разговор не повторялся изо дня в день. Можно подумать, что это она так держит между нами дистанцию, но в это сложно поверить. Больше похоже на то, что я уже занимаю некое место в ее сердце, и ей некомфортно обращаться ко мне столь фривольно. Я выучила те приемы, которые вы показали на последнем занятии», — похвасталась она, задрав носик кверху, ожидая моей реакции. «Я и не сомневался в тебе, Азула», — улыбнулся девочке, тем самым вызвав не менее солнечную улыбку на ее устах. «Маленькая принцесса находит любой повод для более частого пребывания в моей компании, обязательно под каким-нибудь предлогом, видимо, все еще стесняется искать меня просто так. На нашем привычном месте нас ожидали неожиданные гости. 11-летние Мэй и Тайли ничем не отличались от своих прототипов из мультсериала. Азула, радостно крича, сразу же побежала Тайли обнимать мою подопечную. Та якобы неохотно приняла объятия, но было видно, что и она очень рада появлению своих друзей. «Привет», — тихо поздоровалась Мэй, и, кажется, даже на пару шажков отодвинулась назад. «Мэй, мы все так давно не виделись, ты чего там стоишь?» — быстро протараторила Тайли, и еще быстрее оказались возле опешившей Мэй, следом потянула ее к Азуле, где уже смогла их вместе обнять. «Какая активная!» — пробормотал я с толикой восхищения. «А ты что за красавчик?» — заметил меня энергичный ребенок, комично уперев одну руку в бок, а другой указав на меня пальцем. «Неужто тебе уже нашли жениха, Азула?» — Громким шепотом поинтересовалась она у Азулы, при этом поигрывая бровями, чем вызвала у последней обильную красноту на лице. «Ты чего там себе удумала?» — крайне быстро и нервно произнесла Азула, отлепив лицо подруги от своего. «КХМ», — взяла она себя в руки. «Позвольте представить вам господина Вана. Он наш новый учитель в магии огня». «ХМ-ХМ», — комично покивала головой Тайли. «Так даже интереснее», — воскликнула она, ударив кулачком в раскрытую ладонь. «Запретная связь ученика и учителя, где учитель будет наказывать свою ГМ», не смогла она продолжить, так как ей явно мешала рука Азулы, что прямо-таки вознамерилась задушить свою подругу. Мэй спокойно стояла в сторонке, приложив руку к своему лицу. «Ты снова читала любовные романы своих сестер?» — монотонно спросила Мэй у Тайли, на что было получено яростное мотание головой. «И ты так и не научилась лгать», — теперь были яростные кивки. «Не позорь меня перед учителем, ясно?» — чуть ли не шипела Азула в ухо Тайли. «Ха-ха-ха-ха, не смог я удержаться от смеха, слишком все было похоже на комедийное представление. У тебя хорошие подруги, Азула. Ладно, не буду вам мешать, хорошо проведите время», — засобирался я. «Вы совсем не мешаете», — быстро произнесла Азула. Кажется, даже слишком быстро, было видно, как за ее спиной между собой переглянулись Мэй и Тайли. «Да-да, оставайтесь с нами», — поддержала подругу Тайли. «И я остался, кто бы на моем месте отказался. Это же Тайли и Мэй, почти, что главные герои. Конечно, хотелось за ними понаблюдать и просто поболтать. Семьи Ли и Мэй, это давние сторонники Азе, никто бы в здравом уме не стал пускать к своим детям отпрысков своих политических оппонентов. Глава семьи Ли, по совместительству отец Тайли, и есть один из шпионов, которых я вычислил. И я его даже не виню, хозяин огня умеет находить слабые точки и держать свое окружение в ежовых рукавицах. Было хорошо заметно, что Тайли искренне рада проводить свое время в кругу подруг. Если я не ошибаюсь, у нее есть еще 6 старших сестер, из-за чего она и не чувствует себя своей в доме, что однажды даже сподвигнет ее присоединиться к странствующему цирку народа огня. Уже сейчас она может продемонстрировать впечатляющие акробатические способности. Теперь стало понятно, откуда в Азуле такое стремление к акробатике. Насколько я понял ее характер, ей крайне тяжело признаться, что кто-то хоть в чем-то может быть лучше нее. Но, видно, что Тайли живет этими самыми трюками, не проходит и 15 минут без какого-нибудь сальто или кувырка. Ей в противовес выступает Мэй, которая на фоне таких ярких личностей, как Азула и Тайли, может и вправду показаться депрессивной или флегматичной. Но, все мы знаем, какие иногда океаны эмоций буйствуют внутри тихих людей. Скорее всего, она просто не привыкла ярко демонстрировать свои эмоции, а так девочка как девочка, которая уже сейчас неплохо владеет метательным оружием. «А где Зука?» – тихо поинтересовалась Мэйю Азулы. «Он сейчас на первом занятии по фехтованию. Недавно дядя Ира прислал нам новые подарки, и там оказались какие-то мечи, а мне, как всегда, подарили детские куклы», – фыркнула она, сбив с лица прядь волос, выражая явное недовольство таким положением вещей. «Хочу добавить, что я был слишком предвзят к Зука, а ведь он своим упрямством быстро уломал отца найти ему учителя в постижении пути меча. Он уже уяснил, что в магии огня ему достался достаточно неплохой талант, который, впрочем, ни в какое сравнение не идет с таковым даром у сестры, поэтому решил посвятить себя еще и фехтованию. И я даже несколько раз видел, как он читает подаренную мной книгу. Думаю, из этого пацана еще может быть толк, ему просто не хватало твердой мужской руки. Жаль», — тихо прошептала девочка в ответ. «Погодите-ка», аж подпрыгнула на месте Тайли, «а ты не тот самый Ван, который выиграл ежегодный турнир магов огня». Подскочила она ко мне, приподымаясь на цыпочках и заглядывая прямо мне в глаза. «Ты только сейчас это поняла», — пожала плечами Мэй, достаточно хорошо знающая свою легкомысленную подругу, отчего не сильно удивилась такому повороту событий. «Да-да, это он», — отцепила ее Азула от моего тела, встав между нами. «Видимо, кто-то не хочет, чтобы ее дорогого учителя трогали ее подруги, да, маленькая собственница». Мэй тоже заметила нехарактерное поведение своей подруги, отчего у нее крайне выразительно поднялась тонкая бровь. «Покажите-ка нам свой огонь». Даже не обратила она внимания на свое изменившееся положение. «Я бы тоже хотела быть магом», — уже куда более тише и не так радостно продолжила она. «Без проблем», — согласился я без промедлений. «Оп!» — создал я на руке небольшой огонек зеленого пламени, через секунду превратив его в фигуру девочки, которая далее совершала разные акробатические трюки. Скоро к ней присоединились фигурки, похожие на Азулу и Мэй, став сообща драться с невидимыми врагами. «Ух ты!» — захлопала в ладошки Тайли. «Спасибо за представление, ХМ», — гордо приосанилась Азула, будто бы говоря: «Да, это мой учитель». Примерно в таком духе прошло мое знакомство с будущей командой Азулы. Через пару часов они засобирались домой, но сказали, что совсем скоро вновь увидятся. Бурления во дворце уже почти спали, отчего девочкам здесь можно находиться без опасности для жизни. «Дашь списать домашнее задание, что нам задали на каникулы», — сделала просящую моську Тайли, схватив руки Азулы. Я заметил, что Тайли любит показывать свои чувства через прикосновения или объятия. «Да, конечно, дам», только спустя пару секунд ответила принцесса. «В следующий раз приходи с тетрадями», выкрутилась она. «Похоже, кто-то совсем забыл про учебу». «Спасибо, спасибо, спасибо», несколько раз обняла она подругу. «До свидания, Азула, господин Ван», поклонилась нам Мэй. «Пока, Ван, покажешь еще что-нибудь в следующий раз», помахала она рукой на прощание. «Забыла», хлопнула она себя по лбу. «Теперь все», обняла она и меня напоследок, и быстренько убежала, оставив меня и пыхтящую Азулу, которой не понравилось, что кто-то обнимает ее учителя. «Слишком быстро ты привязалась ко мне, Азула, так сильно не хватало внимания», невольно подумалось мне. «До завтра, учитель», неловко попрощалась она. «До завтра, Азула», кивнув, попрощался я в ответ. Теперь неловко стало и мне, вот уже прошло секунд 5, а принцесса так никуда и не ушла. Глаза смотрит в пол, кулачок сжимает край одежды. «Ох, кажется, я понял». В следующее мгновение я подошел к Азуле и нежно ее приобнял, сразу же почувствовав, как пара рук крепко вцепилась в мою рубашку. Только спустя полминуты Азула поспешно от меня оторвалась. «До свидания, учитель», — протараторила она, перед тем, как скрыться за первым попавшимся углом. Хех, улыбнулся я такому нежеланию проявлять свои настоящие чувства. Солнце клонилось к горизонту, своими красными лучами, погружая, и так, багровые, коридоры в совсем кровавые оттенки, добавляя еще больше мрачности уже полупустому дворцу. Из-за угла неожиданно вышел человек, как подобает жителю народа огня, в красных одеждах, с забавным продолговатым головным убором, от вида которого моя спина автоматически напряглась. Старик неспешно шел с полуприкрытыми глазами, казалось, вообще меня не замечая. С каждым новым шагом между нами оставалось все меньше расстояние. 5 метров, 4 метра, 3 метра, 2 метра, 1. На долю мгновения мне причудилось, будто моя жизнь в неминуемой опасности, разум уже был готов вызвать на помощь других меня, как вдруг наваждение исчезло. За спиной все так же неспешно удалялся мудрец огня, но я затылком ощущал, как на меня смотрит какой-то дикий зверь, который только прикидывается человеком. Думаю, то чувство опасности было реальным, просто оно решило не нападать в центре дворца, а человеком его уже вряд ли назовешь. Знатно же они наглотались энергии вату. Стоит быть настороже, мало ли что этим болезным в голову взбредет. К такой здравой мысли пришел мой разум. «С вами все хорошо, вы выглядите бледным», — участливо поинтересовалась Шея. Даже не заметил, как уже дошел до своих покоев. «Все хорошо, такое иногда бывает», — успокоил ее, падая на мягкую кровать. «А ведь силен гад, пик высшего уровня, а ведь он там такой не один. Есть какие-то новости?» — приоткрыл я один глаз, наблюдая, как они в 4 руки сноровисто накрывают еду на стол. «Точно», — спохватилась Шея, — «вам занесли несколько писем, запечатанных», — добавила она под конец, — «знает, что я им не доверяю». «Отлично, тогда вы продолжайте, а я в свой кабинет». Письма были от моих друзей с турнира. Благодаря моим знакомствам удалось пропихнуть ребят к союзникам, где при должном старании они довольно быстро будут расти в званиях, а это как раз-таки то, что мне и нужно. «Все хорошо, как у вас дела? Нужна ли вам какая-нибудь помощь?» — начал я писать ответные письма, проговаривая вслух написанное, давняя привычка. 70 разные. «Ван, дворец хозяина огня. На нашей тренировочной площадке прибавилось новых элементов мебели. Удалось найти простой и добротный стол в комплекте со стульями, на которых сейчас мы, то есть я и Урса, с удобством и разместились. Не думаю, что ей достаточно удобно на протяжении часа стоять у веранды, якобы незамеченной. Поэтому я и подумал о том, что было бы неплохо узнать человека получше, для чего вооружился лучшими сортами чая со свежими булочками. Первый разговор никак не клеился, больше было похоже на некий допрос, где с меня сыпались разные вопросы, а она отвечала крайне односложно. В первые разы, на наших посиделках, по крайней мере, его большую часть, болтал именно я, делился какими-то своими историями из жизни, некоторыми увлечениями, рассказывал про жизнь в царстве земли, всячески пытался расшевелить собеседника. Думал, уже забросить это дело, как неожиданно лед тронулся. В нашем городке единственным развлечением был театр, и я с самого детства могла часами там пропадать, достаточно живо делилась она со мной. Это произошло после 2 недель моего штурма. Секундочку, пришлось мне прервать ее, продолжайте упражняться по программе, а не грейте уши, прикрикнул я на своих учеников, которым, как и мне, было интересно узнать что-то новое о своей матери. Было видно, что ей сильно не хватало простого человеческого общения. Даже Зука с Азулой были немного ошеломлены таким поведением своей вечно спокойной матери. Каждую новую встречу, а точнее, занятия у ее детей, мы обсуждали новую тему, и я, честно говоря, был впечатлен ее общей эрудированностью. Она спокойно могла поддержать разговор о местных законах физики, что не сильно отличались от прошлого мира, об астрономии, истории своего народа, и этот список можно было долго продолжать. Сыграло ли то, что она была дочерью магистрата, и отец дал ей хорошее образование, или же она вот уже как 10 лет заперта во дворце, и дабы себя хоть чем-нибудь занять, занималась самосовершенствованием. Я все же больше склоняюсь к последнему варианту. Каждые 2-3 дня, к нам в гости захаживали мы и Тайли, которые своим появлением добавляли еще больше красок в нашу жизнь. С ними точно не соскучишься. Мне удалось уговорить детей играть некоторые популярные у народа огня пьесы, которые, впрочем, быстро надоели, и сценарий начали сочинять мы с Урсой. Было весело смотреть за игрой детей. «Тебе никогда не вернуть свою возлюбленную. Ты слишком слаб». «Бу-га-га-га», отыгрывала свою роль Азула, добавив под конец своей речи злодейский смех. «А ей хорошо идут роли плохиши. Да-да-да, приходи лет через 20, может быть, и станешь нам ровней». Тайли в этот раз выступает в качестве помощницы главного злодея. История банальнее некуда. У наследника одной зажиточной семьи, прямо в день свадьбы, крадут его будущую супругу, и дабы вызволить ее из лап похитителей, ему предстоит пройти разные трудности и решить множество проблем. Герой, как всем известно, должен всегда страдать и превозмогать. «Вам меня не остановить, моя», запнувшись, сильно покраснел он, «моя любовь не знает границ, она придает мне силы». Сумел он закончить, под тихий и веселый смех своей матери, которая в этот раз и придумывала сценарий к представлению. «А ты умеешь веселиться за счет других», проскочила мыслишка, пока я с трудом оторвал взгляд от ее лица, которое вкупе с ее сияющей улыбкой стало в несколько раз привлекательнее. Закрыла лицо руками, уже красная мы, которая не знала, куда бы себя деть. Все это не могло нас не сблизить, и я начал опасаться, что Азей скажет, мол, Ван, чего это ты, так близок к моим детям и жене. Но проходили дни, а он так и не соизволил как-то это прокомментировать. Наверное, есть дела и поважней, кто его знает. «Тайли, поместье семьи ли? Я дома», — крикнула я, ожидая хоть какой-нибудь реакции, которой, как всегда, не было. «Юная госпожа, я оставила вам еду», — поклонилась мне тетя Лия, единственная, кто меня встречает. Сколько себя помню, именно она и следила за мной, так как родители были слишком заняты, а у сестер были уже свои интересы. «Как вы провели время у своих друзей? Эх, только тебе и интересна моя жизнь. Было здорово, Ван. Как всегда, показывал всякие крутые штуки со своим огнем, а Азула так весело дуется, когда я забираю его внимание, в голове пронеслись воспоминания сегодняшнего дня, на душе сразу стало теплее. Там я чувствую себя на своем месте. Азула здорово изменилась за это время, и я бы не сказала, что в плохую сторону. Нет, и до этого она не была плохой, просто раньше, мне казалось, будто она боится подпускать к себе людей, а теперь вон как бегает за своим учителем. «Вы так часто в своих рассказах упоминаете господина Вана, госпоже он по нраву?» — заинтересованно спросила меня Лия, пока подогревала еду. «Нет, конечно, нет», — завертела головой в отрицании. «Он, конечно, красивый и веселый, и, замолчала я, осознав, что проболталась. Как у тебя так получается, а? Только ты задашь вопрос, а я уже все выбалтываю, надулась я, хотя и сама прекрасно понимала, что только близким людям, показываю свои настоящие эмоции, и говорю все, что лежит на сердце. Я вас поняла, сказала она с понимающей улыбкой, тогда вам стоит показать ему свои намерения, возраст не важен, отмахнулась она, когда я уже было открыла рот, сейчас вы для него малы, но время пройдет, и вы вырастете в ослепительную красавицу, на эти ее слова, я немного засмущалась, тогда-то он и поймет, какое золото, находится прямо у него под носом. К тому же взрослые парни в одну пору начинают засматриваться на девушек моложе себя, положила она еду на стол. И у вас есть одно весомое преимущество. Какое? Аж подалась я вперед. Ваша феноменальная гибкость, подняла она палец вверх, позже вы поймете, что, прервалась она, вы снова брали книги ваших сестер, строго спросила она меня, когда увидела, как я залилась краской, на словах про гибкость. Хе-хе, почесала я затылок. Они такие неряхи, сами ведь оставляют их по всему дому, фух, кажется, выкрутилась. Лучше расскажи еще раз, про твои приключения, когда ты выступала с цирком, попыталась я перевести тему, и не надоело вам, каждый раз слушать одно и то же? Ну, ладно, начала она свое повествование, мне не хотелось как-то соперничать с Азулой, может быть она сможет поделиться со мной Ваном, мы же все-таки лучшие подруги, сможем поделить и мужа. Получается и спать мы будем втроем, а прочь пошлые мыслишки, Урса, дворец хозяина огня, побыстрее бы оказаться в своей комнате, одна и та же мысль, каждый раз гнала меня поскорее оказаться в своей обители, где нет этих вездесущих взглядов и тихих шепотков, поскорее бы настали занятия у Азула и Зука, сама даже не знаю, когда мои мысли трансформировались в подобные, но теперь я, как путник, страдающий от сильной жажды, что ищет воды, хочу увидеться с господином Ваном. Он стал тем самым глотком свежего воздуха, в этом пропахшем грязью и интригами дворце, прервав мое жалкое существование, но взамен дав новую жизнь. Такие поэтичные слова, словно девочка влюбленная, криво улыбнулась я своему отражению в зеркале. Лучше все это прекратить, пока Азай не добрался до Вана, с сожалением констатировала я. Зато, я буду иметь настоящего друга, хотя бы что-то, пыталась я себя как-то приободрить, тем более, здесь везде торчат чужие уши и глаза. Совсем себя забросила, потянула я немного жирка на своем, некогда стройном животике. Но, кое-где лишний вес, явно пошел на пользу, с рождением детей, грудь, немного потерявшая свою упругость, вновь гордо приподымалась, при этом добавив к размерам единичку. Стоит ли вновь надеть то одеяние, в котором более открытое декольте? Было приятно видеть, как молодой и красивый парень, на тебя заглядывается. Сложно было не заметить его жаркие взгляды на мою грудь четвертого размера. До чего я докатилась, уже хочу соблазнить парня, который на много лет меня моложе, хотя даже в собственном голосе я не услышала и капли осуждения. Все-таки стоит заняться спортом, это, все, конечно, чтобы просто держать себя в форме, а не потому, что хочу еще больше нравиться Вану. Совсем о них забыла, увидела я, несколько книг, которые брала в дворцовой библиотеке, нужно их как-нибудь вернуть, они были моими единственными и понимающими молчаливыми собеседниками на протяжении многих лет, ХММ, кажется, я только закончила секцию по травам и ядам, никогда бы не подумала, что когда-нибудь мне пригодятся все эти, казалось бы, бесполезные знания, но было приятно видеть удивление на лице Вана, так-так-так, чтобы надеть, хоть какая-то польза от бытия женой хозяина огня, полный гардероб вещей, некоторые из которых, были мне уже не по размеру, их можно отдать Азуле, не выбрасывать же их, извини, Азула, я была такой плохой матерью, вот тебе вещи, с изрядной долей иронии произнесла я, ты просто большая молодец, Урса, только сейчас поняла, как ты поступала с невинным ребенком, ох, ладно, еще ничего не поздно исправить, надеюсь, Азула, дворец хозяина огня, глупая академия, РРР. Уже неоднократно повторяла я, но все равно продолжала делать домашние задания, так как до начала учебы оставался последний месяц. Быстрее его закончу, больше будет времени на другие занятия. Интересно, учитель Ван не считает меня слишком приставучей? Теперь точно не могу сосредоточиться. Нет, учитель слишком хороший, чтобы так обо мне думать. Еще этот Айли постоянно лезет к нему обниматься. Пусть себе своего учителя найдет и сколько хочет того и обнимает, ворчала я, пока руки автоматически отвечали на вопросы по теме культурных особенностей народа огня. Во внутреннем кармане рубашки мою кожу приятно холодил кинжал, подаренный учителем, с которым я так и не поупражнялась, чего скорее всего и не буду делать, не горю желанием как-то повредить его. Думаю, и мне стоит что-то ему подарить, только вот что, пока я ненадолго задумалась, на бумагу пролились чернила, не хочу все начинать заново. Юки, столица северного племени воды, я тебе еще это припомню, сквозь стиснутые зубы, прошипел я, заполняя незнамо, уже который документ. Поработай с документами, пойми, что да как, не стоит сразу же искать себе замену, передразнил я своего отца. Кто же знал, что он специально оставил всю волокиту по новым жителям, которые переезжают с окраин полюса в столицу на меня. Я тебе это тоже припомню, вторил мне не менее радостный голос Сокки, которого я обманом запряг, мне помогать, да там совсем ничего, Сокка, ты же как раз и хотел восстановить южное племя воды, вот тебе и будет практика, передразнил он уже меня. Каюсь, грешен, но где же твоя мужская солидарность? Переведя взгляд на левую сторону большого стола, мне предстала картина еще нескольких толстых стопок листов. Кажется, зря я туда взглянул. Брат, мы вам поесть принесли, заглянули к нам Юи и Катара с еще дымящейся едой на подставках. Еди я всегда рад, неси сюда, слова сопровождали звуки моего голодного желудка. Я могу сказать отцу, чтобы он вам помог, сочувствующе произнесла она, как только положила еду на другой край стола, где было единственное свободное пространство. Нет, я справлюсь, должен. Так и вижу его насмехающееся лицо, которое говорит: тебя что, какие-то бумажки уделали? Руки заняты, покорми меня, пожалуйста, попросил я сестру. Глаза быстро сканировали документ, пока одна рука уже держала следующий лист, вторая его подписывала. Конечно, быстро согласилась сестра. Амэм, поднесла она ложку ко рту, предварительно немного на нее подув. Катара, ты тоже можешь меня покормить, поднял руку Сокка. Сам ешь, фыркнула она, вот, держи, Юки, присоединилась Катара к моему кормлению. А еще сестра называется, проворчал Сокка. 71 ловушка, Ван, столица народа огня, сегодня запланирована моя поездка на остров Шудзинг, давно было пора воочию познакомиться со знаменитым мечником Пиандао, все-таки, основная моя обязанность, это обучение детей хозяина огня, поэтому нельзя пропадать на слишком долгий срок, благо остров расположен недалеко от столицы, примерно в 5 часах плавания. Сложнее было донести мысли о том, что я уплываю не навсегда. Урса, судя по обмолвкам, вообще думала, что я стал чем-то неугоден на Заю. Азула же вознамерилась поплыть со мной, и даже набралась храбрости, попросить разрешения у отца. Думаю, не стоит говорить, что затея оказалась провальной. У нас еще будет время попутешествовать, пригладил я напоследок мягкие волосы Азулы. МХМ, кивнули мне головой. Зука, не отлынивая от тренировок. Когда такое было? Надулся он, на недоверие с моей стороны. Урса, надеюсь, ты порадуешь нас новыми пьесами, не обделил я вниманием чем-то опечаленную маму Азулы и Зука. Не хочу я больше играть в этих сценках, мне почему-то всегда достаются дурацкие роли, все, кроме тебя, Зука, знают, почему тебе достаются такие роли. Скоро буду, помахал я им рукой на прощание, начав неспешно идти в сторону порта. Еще на прошлой неделе старик Цзянь вывел меня на приватный разговор, на котором он несколько усомнился в моих умственных способностях. Да, все, кому надо, уже знают, что ты собираешься в гости к Пиандао, раздраженно говорил он мне, мудрецы огня по-любому узнали об этом раньше всех. Засада будет 100%. Ты им своим появлением и так поперек горла встал, а когда мы начали сближение с Азаим, их желание от тебя избавиться увеличилось многократно. И что ты предлагаешь? Я и забыл, что люди видят во мне только достаточно сильного покорителя огня, который все равно не всемогущ, особенно против целой группы хорошо обученных магов. И вправду, зачем мне лишний раз подвергать себя опасности и экстренно соединяться со своими другими я, если можно перестраховаться? План такой, начал делиться он своей идеей, поедешь на одном из кораблей моего знакомого, простого торговца, такие не усердствуют со своей охраной, все равно плавают только по нашей территории, махнул он рукой, начав мерить шагами небольшую секретную комнату, и тут-то они и заглотят наживку, усмехнулся он, в ящиках с товарами будут наши ребята, на секунду прервался он, я тоже поплыву, продолжил он, давно хотел поглядеть на их необычное пламя, ради такого, даже не против несколько часиков посидеть в тесноте и духоте, такое чувство, будто он с самого начала задумал плыть со мной, ладно, всякое может произойти, а лишних мастеров огня не бывает. На территории порта вовсю кипела жизнь, туда-сюда сновали солдаты, матросы, торговцы и прочий люд, что связал свою жизнь с мореплаванием. Господин Ван, обратился ко мне типичный представитель народа огня, я Карим, капитан корабля, поклонился он легонько, корабль почти загружен, можете подниматься на судно. Так и сделаю, кивнул ему, надеюсь, вы знаете, что нас может поджидать. Да, вытер он немного выступившего пота со лба, поэтому, при любом приближении кораблей сразу же побегу в свою каюту, и команду в трюм затащу, разумно, кому хочется расстаться со своей жизнью, да и гробить команду незачем. Скорее всего, он впервые столкнется с нападением, ведь, как я знаю, плавает он только между островами народа огня. Все подступы, к которым, защищены морской блокадой, постоянно патрулирующая полоса из множества кораблей, которые мешают вторжению со стороны царства земли и племен воды. Вам ни о чем беспокоиться, все будет хорошо, ободряюще похлопал я его по плечу. Надеюсь, выдохнул он, и вы, будьте аккуратнее с товаром, думаю вы не хотите возмещать ущерб. Прикрикнул он на членов своей команды, что случайно уронили один из ящиков. Сам торговец при этом сильно нервничал, он-то знает, кто на самом деле в этих ящиках. Кажется, я услышал внутри ящика сдавленные проклятия, кому-то явно не повезло. Почему они такие тяжелые? Сдавленно пробормотал один из матросов, хорошо натренированные мышцы которого даже сквозь одежду были хорошо видны. Мне почем знать, лучше давай работай, раздраженно бросил второй. Встав у передней части судна, стал своими чувствами подсчитывать количество покорителей на нашей стороне. 20 человек, из них 2 мастера, и остальные середнячки, неплохо. Отплываем, прокричал Карим спустя 20 минут, когда все было проверено и загружено. Трудно было не заметить несколько пристальных взглядов, которые сопровождали мою спину, прямо с момента выхода из дворца. ХММ, стало быть, что-то да случится. Торговый корабль размеренно двигался в сторону нужного нам острова. Шел уже 3-й час нашего плавания. Корабль по курсу, прокричал смотровой, наши. Успокоил он напряженных членов команды. Всем в трюм, прорезал воздух тяжелый голос капитана. Вы чего встали? Быстро исполнять, гаркнул он на ничего не понимающих людей. Что происходит? Мне откуда знать? Послышались разного рода шепотки, но команда исправно направлялась внутрь судна, в жилые каюты. В это же время в грузовом отсеке началось шевеление, маги потихоньку начали выходить из ящиков. Через какое-то время наш корабль окончательно остановился. К этому моменту, к нашему судну уже приблизился тот подозрительный корабль. На его судне было ровно 12 магов, 2 высших и 10 средних. Нехило. Младший мудрец огня Хирока вас приветствует, доброжелательно поздоровался со мной, среднего возраста мужчина, в фирменных одеждах духовной власти народа огня. Как зовут этого господина? Ван, наставник детей хозяина огня, хотя сильно хотелось ответить. Этого господина зовут твоя скорая смерть. Чем могу вам помочь? Дело в том, что на нашем корабле случилась незначительная поломка, и боюсь, мы так и не доплывем до столицы, сокрушенно покачал он головой. Надеюсь, вы протянете нам руку помощи, господин Ван. Несомненно, спокойно улыбнулся я, отслеживая все движения его команды. Я стесняюсь спросить, где все ваши люди? Раз уже спросил, зачем стесняться? Судя по его нахмуренным бровям, он что-то уже начал подозревать. В следующее мгновение случилось несколько вещей. Хирока вместе с несколькими ближайшими на палубе магами вскинули руки вперед, посылая в меня целый огненный фейерверк. Из рук мудреца повалило черным вперемешку с кровавым цветом пламенем. Повезло, что остальные были обычными магами, с простым огнем. Вместе с тем, с моих рук и рта вырвалось не менее мощное зеленое пламя, ради которого я потратил разом 10% своего резерва. Время понеслось вскачь. Ему на помощь подоспели его люди, где был еще один мудрец огня, второй по резерву, после Хирока. На моей стороне уже стояли все люди старика Цзяня, вместе с ним самим. «Сюрприз, девочки!» — зло усмехнулся он, видимо, и ему они чем-то сильно насолили. «Ловушка!» — спокойно произнес Хирока, уже не строя из себя хорошенького парня, следовало этого ожидать. Схема четвертая. С криком старика, люди быстро выстроились по какому-то известному им боевому порядку. «Убить!» — слово сорвалось с губ мудреца, словно уже случившийся приговор. Битва завертелась по новой. В первые же секунды с обоих сторон полегло по одному человеку. «Ха!» — сорвалось у меня, когда пришлось создавать целую стену из зеленого огня. Мудрецы не мелочились на приемы, а сразу же вдарили по площади, скорее всего, надеясь сразу убрать надоедливых букашек. Пришлось резко сокращать дистанцию, дабы все их внимание было сосредоточено только на мне одном. Зеленое пламя показало свою настоящую силу, отталкивая враждебный огонь, от которого даже мне становилось дурно. «Это тебе за мою сестру, ублюдок!» — прокричал один из наших парней, резко срываясь с места и посылая в Хирока мощные струи из пламени. «Нет, стой!» — крикнул ему вдогонку старик Цзянь. «Черт, не давал мне прохода второй мудрец! Прочь с дороги!» — послали в него темный вихрь огня. «А-а-а!» — истошно заорал глупец или же храбрец, заживо сгорая в поедающем его тело пламени. Через две секунды его криков, от него уже ничего не осталось, только пепел, который сразу же подхватил соленый морской ветерок. Под такое точно не стоит попадать, и судя по лицам других, мы были едины во мнении. Такое же можно провернуть и с обычным огнем, но только если держать пламя на протяжении порядком 5 или 10 минут. «Держать строй!» — прорезался металл в голосе старика, который сразу же приструнил горячие головы, которые хотели отомстить виновнику. Организм вовсю вырабатывал различные гормоны, благодаря которым мозг выхватывал буквально каждые мелочи. Приходилось иногда спасать из-под огня членов своей команды, так как из-за моей схватки с мудрецами огонь вырывался достаточно далеко. Слишком мало было места. Вся битва происходит на двух кораблях, негде развернуться. Численный перевес был на нашей стороне, и благодаря тому, что мудрецов я взял на себя, мы стали понемногу выигрывать. С каждой минутой, лишая жизни одного вражеского покорителя, приходилось вертеться, защищаться, иногда огрызаться, и так по кругу. Удалось несколько раз идеально контратаковать. Вырвавшееся пламя изо рта настигло лицо второго мудреца, что, впрочем, того даже не побеспокоило. Он ни на секунду не прерывался, хотя лицо у него обгорело знатно. «Эррррр!» — вырвался какой-то демонический рык из горла Хирока. «Как я заметил, их бесконечный резерв имеет свои последствия. С каждой минутой нашей схватки их приемы становились все агрессивнее и примитивнее, но это компенсировалось возросшей мощностью огня. Кажется, и разум их деградирует. Ты мешаешь нашему повелителю!» — прорычал он, вновь срываясь в стремительную атаку. Встав на мостик, удалось избежать хлыста из пламени. Двойное сальто назад помогло мне уберечь мою тушку от скорейшего превращения в пепел. Отбросив своей атакой, одного из них резко сорвался ко второму, посылая в него закрученный вихрь из огня, который он спокойно принял на грудь. «Значит, они не обращают внимания на свои раны», — заключил я. «Скорее всего, чтобы их окончательно упокоить, нужно отрезать голову или вырвать сердце». За время нашей битвы на корабле появилось множество подпалин, огонь мудрецов вообще немного оплавил сам металл. «Ну и уроды!» — скривил я лицо, глядя уже на простых животных. В глазах уже не было осмысленности, их вела только жажда убийства и последняя установка в голове на мое умерщвление. У Хирока вообще слюна изо рта капала. «Старик, пусть здесь останутся только мастера!» — прокричал я ему, когда увидел, как последнего вражеского мага упокоили совместной атакой. Старик Цзянь понял меня без лишних подробностей. «Здесь середнячкам ловить нечего, их прибьют и не заметят. На палубе вражеского корабля остались только 5 человек. Я, старик Цзянь, неизвестный мне мастер магии огня и 2 мудреца огня. Теперь мы могли не сильно ограничиваться в средствах, применяя мощные техники». Неожиданно сверкнула черная вспышка, на миг поглотившая весь дневной свет. В ту же секунду мы услышали звук падения тела. Неизвестный мне мастер превратился в дымящийся кусок плоти. «Ах, что же я скажу твоим родным?» — первым возле него оказался старик Цзянь. На мой немой вопрос во взгляде он покачал головой. «Раньше молнию показать не могли, что ли? Да я и сам молодец, совсем об этом забыл. Никто из нас не ожидал, что они будут применять молнию, ведь все это время они использовали только свой странный черно-кровавый огонь. Было не до сантиментов, приходилось быть в два раза осторожнее. Не думаю, что их молнию можно будет безвредно перенаправить. Было видно, что старик очень зол, скорее всего, он хорошо знал погибшего, но выучка и опыт не давали ему совершать необдуманных действий, скорее даже, наоборот, его холодная ярость была целиком направлена на наших врагов. В один момент удалось своей молнией попасть по Хирока, что вызвало кратковременную судорогу, чем быстро воспользовался старик. Подскочив к мудрецу, он одним слитным движением достал из-под кимоно небольшой клинок, которым и отрезал его голову. Один мудрец уже не представлял для нас такой серьезной угрозы, и на второй минуте удалось подловить и его. Хух, разлегся на палубе старик Цзянь, сейчас бы выпить чего-нибудь крепкого, еле слышно пробормотал он. Согласен, привалился я к борту корабля. Одно время я думал уже вызывать на помощь других себя. Можете выходить, крикнул я человеку, голова которого осторожно выглядывала из приоткрытой двери, и приберетесь здесь. Сил моих уже нет, дышать запахом прожженной плоти. С большими глазами начали выходить люди торговца, некоторые из которых расставались с содержимым своих желудков. А ведь старик еще хотел взять языка, дабы выведать все секреты. Фантазер. 72 традиционное блюдо. Ван. Остров Шудзинг. Город Шудзинг. Все время оставшегося плавания на корабле царила похоронная атмосфера. Люди старика Цзяня являются друг другу друзьями, а то и родственниками, и им было тяжело смотреть в остекленевшие глаза собратьев, которые совсем недавно горели жизнью. А ведь это были только младшие мудрецы, нарушил наконец-то тишину старик Цзянь. Не слабая такая сила получается, присвистнул он, и я его прекрасно понимаю. Есть один главный храм огня на необитаемом вулканическом острове полумесяца, там в основном сидят старшие мудрецы и некоторое количество младших. Но, малых храмов огня почти столько же, сколько есть обитаемых островов на архипелаге. Ведь в их функции входит не только коронация, но и венчание молодоженов, поминальные обряды и многое другое. То есть, их реально много. Стоит сюда также добавить, их последователей среди аристократов и высших чинов в армии, у которых также есть свои люди. «Давай, погоняй чай и дуй обратно, будем тебя ждать», — сказал он, как только мы пришвартовались, на обратном пути навестим один безымянный островок, там уже который месяц неизвестный похищает жителей деревни. «Постараюсь не задерживаться», — махнул на прощание рукой, быстрым шагом последовав по тропинке. «Хорошо, что я взял с собой запасной комплект, а то идти на прием, в одежде, которая пахнет не совсем приятно, было бы неудобно». Незаметно мое настроение стало подниматься вверх, а все благодаря живописным видам этого островка. Город расположился в горной долине, рядом с бурной рекой, протекающей в разломе скал. На реке есть множество порогов и водопадов, которые и создавали неповторимую атмосферу. Здешняя природа даже немного похожа на планету, где происходит действие в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». Немногочисленные зеваки провожали взглядом мою спину, их было буквально единицы. Разительная разница в сравнении с бурной и активной столицей. Здесь же, жизнь будто застыла, но, наверное, именно такого умиротворения и хотят проживающие здесь люди. Буду стариком, наверное, тоже захочу жить в таком месте, усмехнулся я, точно зная, что старость ко мне придет ой как не скоро. Поместье Пиандая находилось недалеко от самого города, на утесе, и больше своим видом походило на хорошо укрепленный форт. Мой дом, моя крепость, здесь обретает буквальный смысл, хотя я бы на его месте поступил так же, ведь все еще есть люди высокого положения, которые его не особо жалуют. С утеса хорошо просматривается вся пристань, думаю, поэтому возле ворот поместья меня уже ожидали. Доброго вам дня, господин Ван. Поздоровался со мной помощник мастера меча, Фат, надеюсь, ваше плавание было спокойным. Приветствую, поздоровался я в ответ, были небольшие трудности, но все обошлось, да, всего лишь потеряли несколько хороших ребят. Пройдемте за мной, он мне своим поведением чем-то напоминает Альфреда, дворецкого Бэтмена. Эту страну надо было назвать не народом огня, а народом шпионов, промелькнула мыслишка, когда почувствовал, что и здесь есть чужие взгляды. Далее мы вошли в дом, хотя я бы назвал это небольшой крепостью, где еще какое-то время попетляли по коридорам, давая мне отличную возможность оценить убранство. Все было минималистично, но со вкусом. Рад приветствовать в своем доме, мастера Вана, сразу же встал со своего места Пиандао, как только мы вошли в комнату, похожую на столовую. Взаимно, мастер Пиандао, поклонился я, как равный равному, также хочу поблагодарить вас за искусно сделанный кинжал, еще раз поклонился я. Ох уж эти восточные заморочки. Принцессе Азуле он очень понравился. Ао, так он был подарком нашей принцессе, а вы весьма внимательный и заботливый наставник. Детям хозяина огня с вами крупно повезло. Что, можно перевести как? А немного ли ты на себя берешь, неизвестный персонаж? Снова эти диалоги, с двойным, а то и тройным дном. И ты туда же? Ты же вырос в детдоме, познал прелести настоящей жизни, когда только успел понахвататься этих аристократических примочек. Светская беседа длилась от силы 5 минут. Вскользь коснулись отличия в политике, когда к власти пришел Азай, некоторые особенности различных видов холодного оружия. Незаметно для нас обоих, мы перешли на более простой язык общения. Разговаривая с интересным человеком, время летит с бешеной скоростью. Только позже мы поняли, что проговорили целых 3 часа, при этом умудряясь неотвратимо поглощать блюда на столе. «Совсем забыл о главном», — воскликнул я, настраиваясь на серьезный разговор. «Я знаю, что вы состоите в тайном ордене Белого Лотоса». Рука Пиандао сразу же оказалась под столом. Фат стал понемногу заходить мне за спину. «Полегче, полегче, дайте мне время все объяснить. Ничего против вас не имею, скорее даже рад», — начал я говорить. «Весьма вероятно, вы уже знаете, что прежних мудрецов огня уже нет». Под согласный кивок мастера меча, я продолжил, и эта угроза, которая может в скором будущем угрожать всей нации, и даже выйти за пределы островов, судя по мрачным лицам, они о таком догадывались. «Я предлагаю нам объединиться. Откуда ты знаешь о нашем тайном обществе?» Задал свой вопрос, все еще напряженный Пиандао. «Имя Року вам о чем-нибудь говорит? Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? Прочь Видиас ВКонтакте, я его близкий друг». Еще с царства земли, и скорее всего, он сейчас проживает в поместье Бифонгов, вряд ли они сразу поверят в глобальную угрозу в лице духа тьмы и хаоса. Пусть для начала увидит, что дух, которому поклоняются мудрецы огня, не так прост, а уже потом, можно будет заводить разговор о более масштабных проблемах. Какие-то непонятные вещи творятся в этом мире. Сначала появляется прямо-таки какой-то сверхчеловек в северном племени Воды. Далее мы слышим о могучем маге земли Року, и тут появляется потомок знаменитого рода, начал перечислять он, загибая пальцы. «Может быть, ты сможешь дать нам ответ, а?» Посмотрел он мне прямо в глаза. «Да, это все один человек, который может разделять свои тела, и я один из них», ответил я с серьезным лицом. «Фантазия у тебя, будь здоров», засмеялся Пиандао, хлопнув себя по бедру. «Говоришь правду, а тебе не верит. Хорошо, я в деле. Только не зови меня на всякие ваши собрания, будет серьезное дело, пиши письмо». «Так-так-так, где же они лежат?» Начал постукивать он пальцем по столу. «Господин», появился возле него Фат, «вам случаем не это нужно?» Протянул он ему какую-то маленькую книжку. «Что бы я без тебя делал?» С улыбкой сказал мастер, «здесь есть шифры, по которым ты должен маскировать свои письма». Потряс он книжку, «никакой личной жизни, все читают, гады». Пожаловался он. «Да, Фат», подмигнул он ему, «кто-то растрезвонил по городу, о том, какие душещипательные любовные послания Фат пишет местной продавщице овощей», наклонился ко мне Пиандао. «Разум пленен тобой, моя жизнь», начал он говорить, пока не был прерван рукой Фата, которую он положил на плечо своего друга. «Все-все, молчу, не ожидал, что у них такие теплые и дружественные отношения. Кажется, ты обещал приготовить что-то особенное», быстро продолжил он, переведя тему. «Точно, сейчас буду», засуетился Фат, выбегая из комнаты. «Я слышал, что ты жил в колонии, скорее всего, там тебе так и не удалось попробовать наше древнее традиционное блюдо», как-то даже предвкушающе произнес он. «Фат очень старался, надеюсь, тебе понравится, этот блеск в глазах, точно ничего хорошо не значит. Пальчики оближешь», еле как удалось его купить, в ход пошли даже кулаки. Быстро вернулся Фат с подносом на руках, копченый морской слизняк. Положил он на стол большого слизняка, весь вид которого будто бы говорил: «Только настоящие извращенцы меня едят». Моя сила воли вновь была проверена на прочность, пришлось даже задействовать жизненную энергию, дабы не облить весь стол своими внутренними соками. Жаль, что не удалось достать достаточно свежего слизняка, ведь все знают, что самое то употреблять его сырым. Начал он делиться подробностями, прямо-таки бросая мне вызов. За моим быстро меняющимся выражением лица с весельем наблюдал Пиандао. Теперь я понял, почему его называют одним из самых древних традиционных блюд. Наверное, оно появилось, когда на островах жрать было нечего. Пусть гость отведает первым, никак не мог успокоиться Пиандао. Это очередное испытание, Ван. Тебе предстоит столкнуться с фанатиками, древними духами и самим Вату. А это всего лишь какой-то мерзкий и вонючий слизняк. Ну, на крайний случай у меня отрыта вторая чакра, отвечающая за болезни и яды. На меня с каким-то трепетным ожиданием смотрел Фат. Осторожно отрезав маленький кусочек слизняка, медленно положил его в рот, уже готовый быстро запить все это непотребство водой из кувшина. Глоть, очень даже ничего, пережевывать, конечно, противно, особенно когда слизь цепляется за зубы, но вкус оказался отличным, моя благодарность повару. Поклонился я Фату, который уже с сияющей улыбкой начал накладывать мне новую порцию. Особенно хорошо стало от померкшей улыбки Пиандао, который за мой счет хотел повеселиться. Быстро расправившись с едой, предложил провести спарринг. Пиандао был не против размяться. «Ты будешь использовать только меч?» — удивился он моим условиям. «Хорошо, только потом не плачься». Узнав этого человека поближе, у меня появилось нестерпимое желание стукать его по голове каждый раз, когда его рот отрывается, как только его столько лет Фат терпит. «Надеюсь, твои навыки так же остры, как и твой язык, я тоже так умею». «Совсем как дети малые», — покачал подошедший Фат, что принес мне меч. «Готовы?» — обратился он к нам. «Хорошо, тогда начали», — произнес он. Первым начал Пиандао, начав атаку сверху. Звуки столкновения мечей, удар сверху оказался ложным, он резко повернул кисть, целясь мне в правый бок. Только мои физические характеристики спасли меня от дырки в боку. Скорость его атак только возрастала. Казалось, будто звуки столкновения металла звучат каждую секунду. Часто мне удавалось лишь в последний момент увернуться либо защититься от обманного движения. Закручивая свою жизненную энергию по системе аватара Киоши, смог повысить свою ловкость и скорость, тем самым выводя схватку в некий паритет. Я не мог нормально контратаковать, но и его атаки не находили своей цели. Вот оно, то, чего я ждал. Подумалось мне, когда Пиандао стал несколько быстрее и сильнее. Было близко, как в замедленной съемке, мой взгляд проследил за медленно падающими волосками, которые сумел срезать Пиандао своей внезапной атакой. Кажется, понял. Если техника аватара Киоши качественно повышает все физические параметры, то его техника в этом плане намного хуже, но она помогает концентрироваться на одном движении, как было секундой назад, когда он резко оттолкнул свое тело вперед. От следующего соприкосновения наших мечей руку повело в сторону. В этот раз он вложил жизненную энергию в один удар. Интересно, он этому где-то обучился, или сам до этого дошел? Еще 5 минут я запоминал движение его токов жизненной энергии. Так потихоньку, понемногу удастся написать книгу и по жизненной энергии. «Такое чувство, будто ты занимаешься чем-то совсем другим», — остановился Пиандао. «Так и есть», — признался я. «Знаешь ли ты, что такое жизненная энергия?» «ХММ», — ненадолго задумался он. «Да, что-то такое слышал. Вроде бы это энергия, что пронизывает всех живых существ. Кажется, ее используют лучники Юин». «В целом, верно», — кивнул я утвердительно. «Я заметил, что ты неосознанно, или же осознанно, ее используешь». «Давно это знаю», — вздохнул он, — «но никак не могу подобрать ключик к этому замку. Тело само наполняется силой, когда я серьезно подхожу к поединку. Жаль, значит, таланта в управлении этой энергией нет, а все это результат упорных тренировок и битв на грани смерти. Есть чистые листы, надеюсь, метод тренировок воинов Киоши помогут ему пробудить чувствительность по отношению к этой мистической энергии. Хотел нарисовать движение, но мои рисунки...» — раскритиковал Пиандао, сказав, что маленькие дети и то лучше рисуют. «Обидно. Это твоя месть за слизняка?» — задумчиво спросил меня мастер, как только я закончил показывать комплекс упражнений воинов Киоши. «Ты уверен, что это не просто женский танец?» — еще раз уточнил он, для наглядности показывая свои зарисовки, на которых я эротично изгибался своим телом, при этом имея крайне сосредоточенное лицо. «Гарантирую плодотворность этих движений», — твердо ответил я. «Ну раз так», — пробормотал он, стирая все мои головы на зарисовках и сразу же рисуя, на их месте, уже разные приятные женские лица, «не хочу смотреть на эти движения, с твоим лицом», — пояснил он. «Все цели были выполнены, можно возвращаться на корабль. Я завернул вам остатки слизняка, вдруг проголодаетесь», — вручил мне сверток Фат. «З, забота и П, приятно». Попрощавшись, стал спускаться вниз к городку. «Я посоветую тебя своим знакомым, им как раз нужен был красивый мальчик, для исполнения танцев. Такой талант не должен пропадать зазря», — крикнул мне Пиандая и быстро закрыл ворота, но его веселый смех был хорошо мне слышен. «Иди ты, В, не удержался я, бедный Фат, 73 месть, Ван, где-то в окраинном море Мосе, между царством земли и народом огня, корабль торговца уже отплыл, прихватив с собой тела погибших людей и некоторое количество магов старика Цзяня. Нам же остался трофейный фрегат, судно гораздо меньшего размера, но превосходящее прошлое по скорости и маневренности. Никогда в прошлой жизни не разбирался в кораблях, но прочитанная секция народа огня дала мне подробные знания о них, и если я помню все правильно, судно нашего знакомого торговца – это крейсер. За годы промышленной революции, произошедшей в связи с нуждой в более мощных кораблях, их появилось множество разных видов и размеров. Самым огромным по размерам считаются линкоры, они в два раза больше крейсеров и могут перевозить до 1000 солдат. Как правило, на них плавают высокопоставленные люди из армии народа огня или административного аппарата. Адмиралы, генералы, королевская семья и некоторые важные чиновники. Далее идут крейсеры, они являются основной боевой единицей флота народа огня. Многочисленный экипаж и мощное вооружение делает даже один такой корабль мощной силой в море. Обычно на них размещают от 3 до 5 требушетов и баллисту. В кормовой части судна расположена массивная башня, где находится капитанский мостик. Фрегаты служат для специальных операций, их использовали южные захватчики. Благодаря тому, что они обладают низкой посадкой, можно беспрепятственно подойти к берегу, молниеносно атаковав прибрежное поселение, что мы и видим на примере южного племени Воды. Катера, судна, небольшого размера на паровой тяге, в обязательном порядке имеются на каждом крейсере и линкоре, могут управляться всего одним человеком. Деревянные катера строятся на захваченных территориях царства Земли. Из-за отсутствия крупных металлургических предприятий обшиваются деревом, а не стальными листами. Транспортные паромы используются для перевозки людей и грузов. Также есть множество вариантов кораблей и барж, которые не имеют вооружения. Так, что там за дело? Вернулся я к теме прошлого разговора, как только поднялся на корабль. Иногда я жалею, что моя семья такая многочисленная, устало сказал он. Какой-то из племянников проживает на острове 45, некоторые маленькие острова здесь не имеют своих названий, им присваивается порядковый номер, говорит, в полнолуние начали пропадать некоторые жители поселка, все началось где-то месяцев 6 назад. Сказал ему, пусть говорит старости, а тот уже отправляет запрос в столицу, и вправду, не по чину патриарху многоуважаемого и древнего рода, бегать по всяким мелким делам. Месяц назад, на полнолуние, приехали молодцы, походили, посмотрели округу, и так ничего не добившись, уплыли назад. Теперь, думаю, самому посмотреть, что там творится. Может быть, духи играются, задумчиво закончил он. Полнолуние, похищение людей, кажется, я догадываюсь, кто на самом деле все это творит. Дайте мне возможность в этом разобраться, попросил я. Нечто подобное происходило в одной деревушке в царстве Земли, если я не ошибаюсь. Похищенные жители деревни все еще живы, надеюсь, она не показывала им своего лица. Может быть, получится без особых проблем перевести ее в северное племя Воды. Несмотря на прожитые годы и виртуальные жизни, до сих пор во мне присутствует некий фаворитизм по отношению к людям из народа Воды, так как именно там я делал свои первые шаги, и там же появились мои новые для этого мира родители, которых я принял всем сердцем. Буду надеяться, что со временем точно так же смогу принять и другие народы, благо подростковый максимализм уже пройденный этап, и люди народа огня уже не враги по определению, просто в каждой нации есть свои ублюдки. Давай, тогда если, что зови на помощь, а я покемарю маленько, возраст все-таки сказывается, зато в битве он скакал будь здоров. Сегодня голубая луна, будь осторожнее, предостерег он меня напоследок. Ао, значит, в этом месяце целых два полнолуния. Наше прибытие на островок было незамеченным, просто люди уже позакрывались в своих домах, время-то уже позднее. Деревня находилась в центре острова, среди невысоких гор, окруженная уже многовековыми деревьями. Жутковато, прокомментировал я пустой поселок, где одним глазком на меня поглядывали из окон некоторых домов. Двухэтажное здание, на окраине деревни, проговорил я вслух, где должна жить Хама. Это вроде гостиница, владелец, который таинственно исчез. Быть может, получится ее просто уговорить поплыть на Северный полюс, почему бы и нет. Помечтать ведь всегда можно. В поле зрения попал нужный мне домик. Собравшись с мыслями, я несколько раз постучал в дверь. «Иду, иду», прозвучало изнутри, под звуки поскрипывающих досок. Дверь открыла уже седая бабуля, которая выглядела немного удивленной. «Ты чего не дома, милок? В полнолуние здесь опасно, дух какой-то шастает, людей крадет», с заботой спросила она. «Доброго вечера, бабуля», поклонился я, как младший старшему, «я не из здешних мест, на корабле приплыл», махнул рукой в сторону пристани, «на волнах спать уже не в моготу, но слышал, здесь гостиница есть, пропустишь на ночь». «Хо-хо-хо, только в радость, проходи, проходи», обрадовалась она мне, или сделала вид, что обрадовалась. «Мало кто сюда плывет, ничего ведь нет, шахта была когда-то, да закончилась там руда лет 30 назад, вот и начал народ в другие места переселиться», начала она делиться местными историями, пока мы неспешно двигались по дому. «Я как раз ужин приготовила, мой руки, и пошли поедим», предложила она, когда мы зашли на кухню, умывальня прямо по коридору и налево. Немного пробила на ностальгию, вспомнились времена, когда моя бабушка перед каждым приемом пищи, говорила, «иди вымой руки, два раза, и с хозяйственным мылом». Обычно последнее предложение, я уже слышал, когда со всех ног бежал в ванную. В этот раз за столом не было местных деликатесов, и я мог спокойно отужинать супом из рыбы с морской капустой. «Вкусно», произнес я, как только закончил весьма объемную тарелку. «Держи еще», вновь заполнила она мою посуду, «еще целый котелок есть, ешь-ешь, балуешь, ты меня старушка, али хитрый планета, откормишь меня, а потом в пещеры те, мою вяло сопротивляющуюся тушку поведешь». «Ладно, хватит шуток, стоит понять, что же все-таки скрывается за этой маской доброй бабули, не опасно ли ее вообще вести к другим жителям. Все-таки не привык я еще к блюдам народа огня», покачал головой, уже распивая травяной отвар. «А ты откуда будешь?» Немного заинтересовал я Хаму. «С колонии народа огня, что в царстве земли», охотно поделился я, «сейчас там даже и не поймешь, кто из народа огня, а кто коренной. Все идет к тому, что новыми центрами мира станут эти территории. Маги земли и маги огня, работая вместе, добились намного большего, чем по отдельности. Совсем, что ли, мирных жителей не третируют». Сама на нужную тему навела меня Хама.